Для приготовления чая, если ты забыл, у нас уже есть газовая печка, найдем ее прямо сейчас да и поставим греться. А на будущее, Ген, давай тут, в первой комнате коридоре, придумаем, как сделать и соорудим себе печку-очаг, на всякий случай. И действительно, с этим ты прав, наносим сюда попозже дров, сложив их у входа. Будет нам стационарная кухня, пока ничего лучше для жилья не найдем. А уже в дальней, одиночной, пещере соорудим себе спальню. Кое-какие мысли на эту тему у меня есть. Согласен, Генка лишь снова кивнул, соглашаясь. Еще и как, я и не думал, что тут может быть такой дождь, прям ливень. А так у нас будет хорошее жилье, и на первый случай, да и на второй тоже. Чем жить под открытым небом и рисковать попасть под такое, так уж по-любому, такая пещера для нас лучше. А если еще под такой ветер попасть в палатке, да унесет ее к такой-то бабушке. Я прав, о, а ливень-то уже заканчивается, видите, льет уже намного меньше. Через полчаса, когда поели и напились чаю, снаружи уже ничего не лилось, даже на ветках капли успели высохнуть. Только и того, что вся земля была мокрой, и ноги поначалу просто разъезжались в разные стороны. Ну, это-то на склоне, а как вышли наверх, то по траве можно было идти уже почти нормально, только немного скользя по ней. Ну разошлись, молодое племя, каждый в свою сторону. Да, да, да, дядя Стас, днем у вашей плиты, я помню. И, каждый, куда и планировали, пошел своей дорогой. Ну что можно сказать, думал, направляясь уже к месту встречи. Остров как остров, не очень маленький, но и небольшой. Примерно 2-2,5 километра шириной, и, может, всего-то на треть длиннее, такой себе неправильный растянутый овал со скалистыми окончаниями. По внешнему виду растительности видно было, что с дождями проблем тут нет, сочная и ярко-зеленая и немало ее тут, да и не мудрено, есть вода и не только дождевая, и, к тому же, и небольшое озеро вскоре нашлось, с моей стороны ближе к скалам, откуда и брал начало наш ручей, и, вполне вероятно, оно было не только лишь дождевым сборником, сильно уж холодная в нем вода, наверное, да и, скорее всего, так и есть, и родники там водятся, да и не один, судя по тому, что сам ручей достаточно быстрый и полноводный, хотя и маленький. Вокруг озера насчитал 3 кокосовые пальмы и 7 хвиниковых, как говорила про их плоды моя бабушка, ну и еще несколько видов кустов и деревьев с плодами, которые я не знаю, я больше спец, когда фрукты, да и еще редкие, лежат на прилавке или на тарелке, но местные птицы их клевали с удовольствием. Значит и нам можно, наверное, учту, разберемся. Это ж вес поставки нам сильно сэкономить поможет. Кустарники с незнакомыми ягодами и вчера видел, но пробовать в пути не захотел, а то вдруг авария на заднем фронте случится, а я в пути. Потом пробы будем снимать, после и на пару с Генкой немцем, надеюсь, что не умрем или не оборемся, причем во всех смыслах, и в физическом, тоже. А так, если честно, сюда бы к нам ботаника или, хотя бы, знающего их человека хорошего отнюдь бы не помешало. Сам-то я во всем растительном немного туповат стал, давно очень практику у деда проходил, но, увы, почти все позабыл. А тропическое, в чьих краях мы сейчас находимся, так и вовсе не знал никогда. По птицам и животным, пернатых летает достаточно много, но, к сожалению, снова ничего знакомого не разглядел, а животных не видел, только их следы, кое-где встречались, в виде обгрызенной на нижних ветках кустов коры, или редких пирамидок козьих шариков. Понял, что и это уже неплохо. Значит и надежда на то, что можно будет изредка и мясом баловаться, присутствовала. Живем. Нужно будет с малым погуторить, раз он у нас с хутора, ну или поселка в степи, то всяко должен намного лучше разбираться в них, чем я, городской. Единственное, что понял, островок наш уж сильно каменистый, как бы он не был в зоне вулканов, очень уж похоже на описание в инете, где я иногда ковырялся, рассматривая красивую природу. Пока шел, прикидывал, что стану сегодня заказывать и сколько. Решил так, раз у нас у обоих уже есть ножи, хоть и раскрывные, но все же 1-2 не помешают. К тому же у меня вообще неплохой для походов, да и в машине моей много чего полезного есть. А то, я же запасливый, есть чем гордиться. Одна ложка есть, моя, вторую вырежу для Генки, да и вилку попробую тоже. Миска и 2 кружки есть, точнее даже 3. 2 эмалированные грамм на 250 и 300, и алюминиевая, полулитровая. То есть, остро нужен именно котелок, 2-3-литровый, жидкое варить иногда. Одна зажигалка у меня есть, нужно непременно и еще пару-тройку в запас заказать, на всяк случай, пусть будут. И хранить их в сухом месте, а еще лучше в разных, так надежней. Приправ, соли, сахара, при должной вынужденной экономии нам на неделю двоим наличных запасов точно хватит. К тому же соль попробую собрать здесь на камнях, по ней, экономить на весе заказа буду. Теперь, нужен капроновый канатик, веревка, миллиметров 3 диаметром, она должна выдерживать от 150 до 200 килограммов на разрыв. Бухточку именно такой и возьму, минимум на 150, но желательно на 100 метров, с длинной определюсь по весу. Попробую-ка я из нее сделать веревочную лестницу, а с ее помощью добраться до машины, и поснимать там все, что смогу. Нам с нее может пригодиться все полностью в этих условиях. Интересно только, она не сильно набрала воды в ливень, или может вообще даже, всплыла, хотя нет, она тяжелая, так что вряд ли. Так, что еще нужно? Еще, капроновая нитка, носилки, метров 100, больше не нужно. Гляну на получившийся итоговый вес, если там получится немного, то желателен и простейший, и, при этом самый легкий, пластмассовый китайский бинокль. Окрестные острова разглядывать, может, или чего еще интересного увидится, или вдруг такие же пропаданцы там есть. В худшем, чем мы положении, но жизнь потом покажет, что, где, как и куда. Еще нужно, что-нибудь из знакомого лекарственного заказать, по минимуму. Самое необходимое, анальгин там, аспирин, валидол, на всякий случай, бинт, йод, зеленку. Только последнее в пластиковой таре, легче будет. Вроде все, что на сутки должно нам хватить, и уже на остальное, какой-то крупы, кашу сварганить, или суп какой. А, вот, нужно взять тетрадь, ручку, и несколько простых карандашей, и, тогда уж, сазу и со стружилкой, так в наших краях точилку называют. Все это чтобы не в мозгах готовить заказ, а в течение суток необходимо и спокойно и методично записывать, и уже вдвоем решать, что нам нужно. Вспомнил. Нужно проверить во время заказа, отложенный мною вес отдадут или нет. Если да, просто класс, можно будет и что-то более тяжелое заказывать. А если нет, то просто выбирать заказом до дна, ничего не оставляя. Пришел к терминалу без 15:12, время и позаглядывать на машину есть, и отдохнуть в кабинетной крысе. Это я про себя так, от ходьбы хотелось. Все же устал немного, давно так далеко и долго не ходил. То работа в кабинете, то рыбалка, и все это сидя. Движений-то практически ноль. Ну что, машина, конечно же, не всплыла. Там же, на дне провала так же грустно скучает. И воды вокруг нее не видно. Оброшенный вниз камушек именно стукнулся, а не плюхнулся в воду. Значит, завтра можно будет к ней добраться. Скорее всего, после получения заказа, во второй половине дня. И нужно будет непременно уже сегодня приготовить еще что-то, из чего делать ступени лестницы. Легкое, но и прочное, притом, тоже. Ступеньки, да нет, вроде бы не так, знаю, что у моряков есть этому название, но, увы, его не помню. Да оно на самом-то деле и не важно как называется, лишь бы мой вес держало. Так, пора. Осмотрел все что хотел, время почти 12, надо готовиться к заказу. Мне на удивление веса заказа хватило на все, что запланировал. И, как бонус, очень приятный, печка для готовки, что брал позавчера, затянула всего-то на 1020 граммов. И сегодня оставшиеся от вчерашнего 480 мне отдали. Теперь, забив основной заказ, думаю, что же, все-таки, еще брать. Ну, чтоб не рисковать так больше. Сегодня отдали, а вдруг в дальнейшем что-то переиграют и больше невостребованные граммы не восстановят? Могут, вполне. На крупу пошло 400, нам хватит на почти неделю, наверное. Больше всего потянул канатик капроновый, 380, на котелок 3-литровый пошло 270, выбрал самый легкий, титановый. Медицина, 150, это с тем, что йод и зеленка затянули сотку, 180, бинокль, дрянь, скорее всего, но пойдет, и 25, нитка, 2 тетради, ручка, 3 карандаша, стружилка, еще 100, и на остаток, крупа. Очень хорошо затарился. Так, еще 10 минут заказа. Что же брать? Придумал. Генка говорил, что у него несколько комплектов аккумуляторов для фонарика. Значит так, беру еще таких же 3, но уже без питания, 330 граммов, тонкий монтажный провод, 200 метров, еще 80, нитку вторую и крючков, а на остаток самых простых зажигалок вышло 6 штук. Все, наконец-то и готов заказ. Выскочила на комме, отойти на 5 метров, отвернуться и ждать в течение 2 минут. Отошел, а так как все равно спиной был к плите, то и заказ пришел быстро. В течение минуты вспышка, и готово, забирайте свое богатство. Так как в кармашках рюкзака всегда были и сумки, и пакеты, то я заранее брал с утра тару для заказа. Вот, сложив все, теперь жду немца, скоро должен подойти. Есть еще мысль, по спальным местам в пещере нужно будет поискать что-то типа лиан, или каких кустарников, растений, черт его знает что, с лианоподобными побегами. Собрать из толстых веток основу кровати, ножки и рамку, а такими побегами плетями переплести саму лежанку, и мягко будет и не на камне, и ресурс заказа не потратим. А перину из той же травы наберем, наложим побольше, должно выйти классно. Она, трава эта, тут очень уж интересная. Тонкие, плоские листья, 5-8 мм шириной, но очень прочные. Руками не порвать, только можно резать. Нужно будет подумать, что из нее еще можно сделать, если начать плести для чего-то. А вот и малый пришел, быстро он добрался сюда. Добрый день. Ну как, Генка, нашел свою плиту терминала? Быстро, или все же поискать ее пришлось? Добрый день. Да достала она меня. Еле-еле нашел. Наверное, больше 10 минут искал. Хотя и вправду недалеко от места моего появления она была. Всего метрах в 10, но под камнем лежала, гадина. Но всем нашим врагам назло заказ смог полностью вбить. Ничего из того, что запланировал, не забыл. Рассказать, что взял? Подожди, давай глянем, что там написано за объединение. Вот мой листок. В случае формирования социальных групп, ширина канала увеличивается пропорционально численности группы. Значит, что, если мы сформируем социальную группу, как они ненавязчиво нам рекомендуют, то есть решим что-то делать совместно, то, наверное, нужно будет перво-наперво задать правильный вопрос этим экспериментаторам, что нужно в этом случае делать, и, конечно, как это сделать. Сейчас попробую это узнать, если ком включится. Нажал включение, и к нашей радости он ожил. Забил интересующий нас вопрос, выскочила, ввод информации. Ткнул туда. Минуты ожидания, хоть и короткие, но были утомительны, получится или нет. Позволит как-то это они сделать и как же это придется делать, выскочил ответ. При вводе информации через личные коммуникаторы, о согласии на формирование, всеми членами группы, будет высланы дальнейшие инструкции. Так, Геннадий, принципиальное согласие от руководства уже у нас есть. По-видимому, наши дальнейшие действия такие, если мы перенесем терминалы без разрешения, то лишимся на сутки поставки. А вот когда они подтвердят формирование группы, то сможем без проблем их кантовать, куда нам нужно. Вроде так, и нужно же знать, как их потом уже группой использовать. Мои рассуждения ребенку понятны, я прав, и не ребенок я, обиделся Генка, уже 17. А с объединением вы правы, без разрешения не стоит их трогать. Сейчас введу согласие, и посмотрим на реакцию. Одновременно с ним и я ввожу согласие на формирование. Подтверждаю, и ждем ответ. Теперь минуту пришлось маяться неизвестностью, пока пришел ответ. Согласие на объединение от реципиентов. Выберите оператора. Переглянулись, Генка энергично трясет головой. Нет-нет, я не хочу, мол, значит, остаюсь я. Ввожу согласие. Оператор выбран. Смена оператора возможна только через сутки. При повторной смене оператора поставка будет пропущена на одни сутки. Если в группе произойдет третья смена оператора подряд, канал поставки закроется и прекратит свою работу. Разрешено перемещение терминалов без пропуска текущей поставки. Инструкции на объединение терминалов будут высланы при следующей поставке. Вот то, Генка, что я и добивался, принципиального их согласия, разрешения на объединение и на перенос терминалов. Ура, ура, ура. Сегодня их перенесем, а завтра узнаем, как соединить наши плиты. И они будут работать как один, а мы сможем его расположить там, где нам удобно. И, самое главное, не нужно будет так далеко ходить, если уложим их, например, в одном из дальних залов пещеры. Как ты думаешь? Ты как, дядь Стас? Я только за. Согласен, на все-все, полностью. Тогда что, бежать за моей плитой? Да, я мигом. Стой ты, быстрый какой. Оставь заказ, не стоит лишний груз таскать с собой. Да там всего-то 1,5 кило, и он в рюкзаке, не тяжело. Ждите, минут через 20 буду тут. Унесся, реактивный. Хоть послушался, рюкзак скинул. Ну а я пока поброжу вокруг. Может, чего еще интересного найду. И да, таки нашел. И интересное, и очень нам полезное. Скорее всего, очень-очень. Поднимаясь на холм, зацепился вдруг за какую-то хрень. И чуть не грохнулся со всего маху. Фирсом Аптей был на камне. Выпутавшись, полез смотреть, что это там такое за. Оказалось какое-то растение, с длиннющими тонкими побегами, которые просто стелятся и вьются по земле. Вот как раз то, что нам нужно будет для кровати. Нужно попробовать, как они, эти плети, на крепость. Начал тянуть, сильнее, еще сильнее, дергаю, и ничего. Вот ведь упорная какая. 3-миллиметровый побег не рвется, а ножом резать можно. То, что доктор прописал, уже значит, кровать им быть, не сегодня, завтра, но быть, по-любому сделаю. А нет, не сделаю, а сделаем вдвоем, потому что не одну, а две будем делать, каждому свою. Пока Генки нет, начал выдирать из травы плети и, найдя сам корень, отрезать их ножом. А их тут, море, только по земле стелится, искать нужно. Зато за те 20 минут нарезал с полсотни. И заразы, длинные, от 3 до 7-8 метров. Даже этого, думаю, нам хватит, позже, если что, сходим еще разок за добавкой. Ага, вот и он топает, с плетой под рукой, и внимательно что-то высматривая под ногами. Гена, что ты там увидел? Да, блин, за какую-то заразу зацепился, и чуть мордой в камни не влетел, с маху. Хорошо, что без рюкзака, смог руками упереться и не упасть полностью. За вот это, показываю кучу нарезанных плетей лиан. Ага. Точно она самая, эта зараза. А зачем вы их столько набрали? Что-то придумали делать. Есть мысль, по дороге ее расскажу. Сможешь взять оба заказа и плиты терминала? Не тяжело будет, а я это соберу и понесу. Да без разговоров, что там мне каких-то 3 кило. Так, мелочи. Но плиты я буду нести поодиночке. Для предосторожности, на всяк случай. Свою положу в рюкзак, а вашу в руку возьму. Тогда упакуйся, а я их буду сматывать, чтобы не тащить, а нести. Пока Гена укладывал плиту и мой заказ, я смотал еле-еле эти чертовы лианы, такие они длинные и тонкие, невозможно нормально удержать. Но все же управился, и листьями травы увязал то здоровое кольцо, что у меня вышло. Теперь хоть нести проще будет, не в охапке же. Сначала провели практический эксперимент, не будет ли дым идти в дальние части пещеры, а то вдруг и все проекты прахом. Но нет, на наше счастье во входном коридоре, будущей кухне, что в большом зале, он поднимался вверх, и через маленькие щели свода уходил наружу, ни на грамм не мешая. Вот после этого, всю вторую половину дня, мы мастерили каждый свое. Сначала нашли хорошие и ровные ветки, на кровати, нарезали, примерно предположив сколько именно нам нужно, и притащили к пещере. Правда, их же еще и в запас прихватили, 3 штуки, точно для чего-нибудь пригодятся. Потом выгрузили оба своих рюкзака и, набирая на берегу подходящие галыши, постепенно натаскали их в освобожденной таре для очага. Тоже старались брать не по многу, чтоб их лямки не порвались. Лучше лишний раз сходим, чем чинить на коленке. После пошли снова таскать, теперь уже дрова, да с неплохим таким запасом, так что постепенно навалили их аж почти на половину пещеры. Позже внутри уже тщательно приберемся, порежем и сложим их там, где им постоянно место определим. И уже только после этого такелажно-погрузочного, в режиме нон-стоп, аврала, каждый из нас занялся своей, более спокойной и неторопливой работой. Заодно и отдохнем немного от интенсивной переноски тяжестей. Я мастерил кровати, а Генка нашел глину ниже по течению ручья и, таская ее в раковинах, стал на ней выкладывать очаг. Я-то, думал это завтра или послезавтра делать, уже сам, но малый сказал, что на речке они каждый год такое мастерили, и ему не впервой. И посматривая на его работу, я и сам в этом убедился, хорошо он делал и быстро. Я стопудово, медленнее б делал, да и не так красиво и, по-любому, неправильно сложил бы. На ужин, правда, ничего заранее готового не было, потому как оставшуюся от вчерашнего улова пару рыбок съели в обед, так что, закончив работу, пошли купаться после трудов дневных и, заодно, поймать и на вечер и на утро. Сначала залезли в морской залив, благодать-то, какая, в воде поплавать, потом в пресной лагуне обмылись и на рыбалку, а там, как обычно, только сегодня тормознулись чуть позже, малый поймал 4, а я 5. Значит, у нас вечером и утром жареное будет, на палочках, а в обед подобие ухи с варганю, побалуй нас. А уже перед сном стал делать освещение нашего дома. Я и каркасы кроватей собирал на колючках дерева, вроде акаций, сухие, как гвоздь, не сломаешь, только забивать, предварительно сверля шилом ножа дырочки, чтобы не кололись ветки, и немного оставил, точнее намного больше набрал, про запас. Вот я их и забивал в щели на стенах, для крепления фонариков и проводов. Вышло, просто класс, даже самому понравилось. Той работы на 10 минут, а сколько пользы, а радости, не передать. Все соединил, в одну сеть, теперь любой включил, и светло. Пошли подышать перед сном наружу, посидеть на бревнышке. Генка упыхался здорово, сидит никакой, разглядывает небо, а я просто отдыхаю. Вдруг, дядя Стас, а мы вроде как, на земле. С чего ты это взял? Что-то увидел, или придумал? Да нет же, вот, видите, показывает пальцем направление, это созвездие Южный Крест. А вот, ниже, почти у горизонта, над деревом, это наш Орион, только перевернутый вверх ногами, а не так, как мы привыкли. Если крест я не знаю, как он должен быть расположен, то, глядя на Орион, понимаю, что, на мой взгляд, он такой же, как и на Земле. Сейчас, скорее всего, новолуние, а через дней 5 можно будет провериться по Луне, прав я или нет. Ну и ну, а откуда ты это-то знаешь? Так я же еще в 11 классе учусь, мы немного астрономию учим, да и летом, когда уходили в степь, часто рассматривал ночами. Ну, раз так, то да, уже или легче, или нет, как посмотреть. Согласен, конечно, нам эти знания тут много не дадут, просто к сведению, и все. Давайте спать, устал порядочно сегодня, ведь дома-то зима, заботы кроме как чистить снег, никакой. Вот и разбаловался, без ежедневной работы. Согласен, пошли спать, все что придумаем, завтра договорим. Заходя в пещеру, Генка сказал, а на вход нужно сделать двери, на всякий случай. И такой проход, если вы не против, я сделаю из камней еще чуть уже, а то такой как, сейчас больше 2 метров, это уж слишком. Я сам хотел это предложить, только не стал, на ночь глядя, портить настроение следующей тяжелой работой. Ты сегодня и так устал сильно. День 4. Стас, 3-й, нам лишний. До 12 каждый занимался своей работой. Генка носил с берега понемногу галыши для входного проема, а я мастерил лестницу для похода к машине. Как на мой взгляд, неплохая поделка вышла. Потом, после эпопеи с ништяками, если не нужна будет, разберу на составные. А веревка еще не раз пригодится нам в будущем. После нее занялся заменой удочкам, решил сделать небольшой перемет, облегчить нам добычу пропитания. Поставим между 2 скал, повыше которые, у берега, и будем раз в день проверять, вечером. Малый обещал навязать силков и поставить 5 штук, на холмах, где больше всего следов на кустах, и думаю, как петли поставить на птиц, не камнями же их сбивать. Уже без 15-12 пошли с ним устанавливать плиты терминала, свет туда я еще вчера протянул. Так что, осталось только дождаться начала ввода заказа, и получить указания, как их устанавливать. 12, выскочило на экраны. Сложите личные терминальные плиты поставки рядом, плотно касаясь соседние краями. Произнесите вслух, объединение плит поставки. Отвернитесь. Вот осталось их сложить на полу, и все. Я заранее песочка принес, чтобы ровно легли, подсыпал предварительно, и вот, только сдвинули, и уложили их в длину, а они сами, с еле слышным стуком, соединились в монолит. И сразу, как-то так, пискнуло, и на моем экране побежали строчки. Организационное поощрение. 1 килограмм веса разово дополнительно или вещь по выбору оператора. В лимит поставки не входит. Ура! Генка, мы правы, все правильно сделали. Этого они от нас и ждали. И бонус еще достался, по этим меркам, шикарный. Я думаю, на него стоит заказать рыльно-мыльное, полотенца и носки, трусы, майки, ну или футболки, кто что любит, тапочки силиконовые для купания, чтобы вдруг не поранить в воде ноги. Насколько хватит веса поставки? Ты как, не против такого? Конечно, что вы все правильно решили. Нам, по правде говоря, кроме этого ничего и не нужно. А, нет, вы забыли, для бритья нужно зеркало, а то как, на ощупь будете? Мне-то, по-любому, еще рано этим заниматься, не растет еще. Прав он, молодой, а так быстро соображает, молодец, а я, чуть было и не забыл про это, а он, продолжает, Ой, а мой ком уже не высвечивает предложение заказа. Это, наверное, потому, что у нас теперь один оператор. Ага, скорее всего, Генка, ты снова прав. Пока я ввожу заказ, проверь, что тебе на нем доступно. Хорошо, вот так и прошел этот заказ. На основной вес взяли крупы, два вида по 400 граммов, для разнообразия в питании. И нашел в списке галеты, армейские, большая пачка на 200 грамм, в заказ, ее нам практически на неделю хватит, а на бонус, все остальное. А 2 кило оформил переносом в следующую поставку, нам ничего такого пока не нужно, пусть будет запасом. И зеркало даже не захотел заказывать, а зачем, через час с машины и скручу его, к тому же там и бритвенное, все, что нужно там есть, в полном комплекте. По сигналу вышли из зала, через 2 минуты вспышка, и забирайте, что хотели. Решили, идя с Генкой к машине, делать не только входную дверь в нашу жилую пещеру, точнее, она первоочередная, чтобы было чем заниматься по вечерам, и более защищенными себя чувствовать, натаскать камней и галышей для проемов в спальню, и в коридор к малым залам. Естественно, отгородить от всего 2 последних, в одном сделать склад, для всего, ну а в крайнем у нас уже лежит наша общая теперь плита терминала. Так будет надежнее, а работы всего-то на пару вечеров, 2. Ну а пока, добраться до потери, и снять все, что смогу. Не удалось без приключений, не удалось. Только вышел наверх, как навстречу нарисовался какой-то поц, иначе после произошедшего, и не скажешь. Шкаф, 1 на 2 габаритами, в костюме тройки, круть немыслимая. И ничего не спросив, сразу наезд. Эй ты, какого ты хрена тут делаешь? Это, закрытая территория. А ну быстро вали отсюда, давай давай, топай, пока не получил ускорение. А тут и малый на шум нарисовался, выйдя из-за пригорка, так это прямо-таки озверело. Вы что там, приху что ли, какого вы тут шаритесь? Здесь уважаемые люди собрались, делами занимаются, быстро валите отсель нахи, пока не всыпал. И так резко двинулся в нашу сторону, я сразу и не среагировал, успел только увидеть летящий кулак в лоб, но смог уклонилась. И дал ему вскользь в печень. И началось, немного и недолго, но мне прилетело в грудину знатно, сдвоенным, немного увернулся. Потом третий, сразу с левой, а правой, он уже выдернул ствол. И я, уже еле контролируя себя, смог влупить ему прям-таки в нос. Жестокий удар, его только на тренировках отрабатывали, удар снизу, а тут в реальности пришлось проводить. Ну, результат предсказуем, труп сразу, загнал разбитую переносицу в мозги. Секунды, всего несколько мгновений, и все. Шкаф лежит, подергиваясь, я сижу, пытаясь вздохнуть после попадания. Неплохо у дурака был поставлен удар, если бы не занятия последние годы, лежал бы тут я. И только что малый включил реакцию. Дядя Стас, что это было? Какого он к вам докопался-то? Обкурился? Поди, что ли? Да нет, Генка он, видать, только попал сюда охранником у какого-то уважаемого чела работал. А те, видать, в такой же местности делами занимались, вот и решил нам показать, какой он крутой. Только я чего-то не понял, какого он сразу орать-то стал, а не нормально говорить. Не доехало до меня это. А вы себя в зеркале давно видели, дядь Стас, заросший, небритый, бомж, бомжем. Вот и отвязался. А он когда встанет, не полезет опять, да уж не полезет. Отлазился, навечно уж, да, и это с одного удара, ну вы даете. Вы что, спецназер, да, научите такому, да нет, просто повезло мне, он от бомжа, если подумать, и не ожидал ответку. Но занимаюсь, немного, с армией, и результат вот он, а так бы мне досталось, по полной, мало бы не было, да и так получил, что еле дышу, хорошо у него поставлены удары были. Что теперь будет? А если его искать будут, и к нам придут, что тогда? Кто искать-то будет? Мы за это время хоть кого видели? Да никого вообще нет, кроме очередных таких же попавших. Вот и с ним так же будет. Теперь вот с этим телом проблема. Куда его девать? Тут не бросишь. Человеком все же был. Хоть и дураком, могилу копать. Замучаемся моей ковырялкой. Маленькая она для таких дел. Остается только одно, предварительно раздев, оттащить к морю и отправить на корм акулам. Больше ничего в голову не приходит, лучше и попроще. Ты как, согласен? А что я, мне его как человека, жалко конечно, а как охранника, да и еще с такими замашками, ни на грамм. Нам от таких жлобов в городе часто доставалось, и кинуть в море, вы правы, это, по-видимому, самый хороший вариант. Только тащить тяжело, да и далеко будет. Малый, а ты что, мертвых не боишься, что ли? С какой это стати? Нужно живых бояться, они пакостей много наделать могут. А от этих что ждать, известно, ничего. Так что, если вы, дядя Стас, хотите попасть к своей машине, нужно поторапливаться. Пока раздели, пока собрали все, что у него было, в рюкзак, на солнце запарились. Но остаток с дурака хороший был, помимо костюма, как обычно, мобила, крутая, классная, радиостанция, две штуки, одна маленькая, для связи внутри группы, на пару километров, с бусинкой наушника в ухо и микрофоном на проводе, вторая, как радиотелефон размером, с большим экраном, нужно будет попробовать у комма спросить, что это, пистолет, в оперативной кобуре, под мышкой. Генка сразу узнал, Глок 18 и две запасные обоймы. Почему Генка, а не я, он, оказывается, в стрелковую игрушку играл, и там все виды есть, вот и вспомнил. Еще один маленький, на левой голени, под штаниной, в такой же миниатюрной кобуре, незнакомый правда. А на правой, нож, тесак такой, классный. Ну и обычная мелочевка по карманам, деньги, ключи. А вот комма на руке не было от слова, совсем. Облегчили его от всего, взяли за руки и потянули к берегу, тут до него всего-то ничего, метров 100-150 примерно, не больше, но пока дотащили, и запыхались и мокрые, там и скинули с обрывчика, а спустившись на прибрежную полосу оттянули в воду. Потом уже я сам, раздевшись, толкал на глубину, чтобы акулы смогли достать, и Генка тем временем комментировал, далеко ли они от меня. Вот он закричал, бросайте, в вашу сторону плывут, аж три штуки. Ну, я и бегом, к берегу плыть. Забрался то на глубину, больше роста своего. Вот так и закончилась наша встреча, неудачная, с третьим, попавшим на этот остров. Вечером, вернулись из похода за ценностями, уставшие, как не знаю кто. Сил хватило только сходить искупаться на море, оставив все в пещере, и поесть, а потом спать. Даже поговорить на ночь глядя не смогли от усталости. День пятый. Стас, пополнение, нас становится больше. Утром встал с таким состоянием, как будто опять работал накануне у деда, и он снова заставил меня таскать с речки песок, ведрами. Короче, труп, трупом, только ходячий, и только дышущий, или дышащий, не более. Малый вообще проснулся и лежит, что-то тихонько бормочет. Гиеинг, ты что там бормочешь-то, молишься что ли? Да не, ругаюсь тихонько. Заездили вы и себя и меня вчера, неужели нельзя было оставить хоть половину работы на потом, не так бы устали. А есть гарантия, что машина долго там пробудет? У меня, нет, провалилась же она с чего-то. А так все что смог, снял, открутил, и подняли наверх. Там-то уже, надеюсь, ничего с теми деталями не случится. А зачем хоть так много тянули сюда? Половину бы хоть на месте оставили, легче же было бы. Да, то что легче, согласен, но я ничего особо лишнего и не взял. Ты же сам видел, часть инструмента, очень маленькую часть, постели и аптечку, это уже полностью. На вдруг что случится, пусть лучше будет на месте, при нас, так надежнее. Ну хоть зачем тянули приемник тот, большой, и автомобильный аккумулятор, спрашивается, тяжелые ведь все, рук до сих пор не чувствую. Извини, просто побоялся оставлять такие вещи там, боязно все же. Потом, в течение дня, обо всем и расскажу. Хорошо, не обижайся. Сегодня до обеда тяжелых работ вообще у нас не будет. Сейчас поедим и прогуляемся навстречу солнышку. Сходим за солью в запас. А то вдруг и она закончится. И беги за ней. А тратить вес поставки не хочу. Раз есть удобная нам местная ее замена. Пойдет такой отдых. А выход есть у меня? Нет. Значит идем. Ну, тогда я за завтраком топаю. А ты или костер начинай готовить, или просушивай очаг. И в нем приготовим. Решай сам, я двинул. Сегодня я решил не париться с меню, а опять проехаться по рыбе, и на десерт достать пару раковин, попробовать, как они на вкус. Пошли по прибрежной полосе, этой проще, чем по траве путаться, и в пути собирали плавник в отдельные кучи, чтобы потом меньше работы было, когда в пещеру станем его носить. Ничего нового не видели, разве что в бинокль, который я взял с собой, рассматривали ближайшие острова. И скалы камни на пути к ним, что на них видно, или хоть виднеется, и можно ли по скалам камням к ближнему добраться, или только плыть придется, так ведь, пока что ни на чем, а вплавь рисковать что-то не хочется. Только обошли последний большой камень, точнее среднюю скалу, на пути, и я чуть не упал от неожиданности, засмотревшись на увиденное. Смотрел-то на море, а ноги подвели, зацепившись за какой-то другой, небольшой камень, а увидал следующее, метрах в 200 от берега на камнях застрял надувной матрас, на котором, прыгая, махая в разные стороны и руками и ногами, крича уже совсем охрипшим голосом, метался парень в одних плавках, а вокруг по проходам между камней и скал нарезала круги пара треугольных плавников акул. Повезло-то ему как, не передать, ладно хоть жив еще, а вот выручать придется мне, или может Генка рванет на помощь, он мелкий и легкий, не знаю, но посылать малого не хочу, от слова вообще. Пробежав последние несколько десятков метров к воде, пытаюсь ему что-то крикнуть, все даром, напрасно, он, ничего не слыша, или не в состоянии слышать, также продолжал плясать и что-то выкрикивать. Пришлось не просто кричать, а орать криком, чтобы он только замолчал. В конце концов, сорвав голос, докричался. Так как оказалось, 200 метров над водой, не расстояние, то слышали друг друга хорошо, без переспрашивания. И что же мы узнали? Попал он туда еще позавчера днем, и двое суток провел на солнце, с минимумом воды, и кружащими вокруг акулами. Теперь, увидев нас, надеялся на то, что мы сможем ему помочь, как-то выбраться из этой ловушки. Переговорив, замолчали, я, обдумывая ситуацию, он, просто обессилев. Тем временем Генка, осторожно ступая по видневшимся из воды камням, или по тем, которые были мелко под водой, двигался к нему, а я только сейчас это заметил. Вот же засранец малолетний, а если вдруг сорвется, а там акулы, но тревожить его не стал, если может, пусть уж идет. Вот он приблизился на какие-то 20 метров к пловцу, достал из рюкзака флягу с водой, и привязав к ней веревку, смог перебросить прямо на матрас. Парень ее схватил, и стал жадно пить, видно сильно очень хотел. Слышу, как малый говорит, напьетесь, перетягивайте веревку, пока фляжка не вернется ко мне, а потом веревку привяжите к матрасу. Там у вас есть за что вязать, ответ не услышал. Он опять, вот и хорошо, что есть проушина, за нее и вяжите, только хорошо и прочно. Я свой конец закреплю за верхушку скалы, и пойду на берег, нужно как-то приманить акул в другое место. Повозившись, аккуратно двинулся назад. Я его чуть не прибил его, когда встретил на берегу, ведь вокруг акулы. Дядя Стас, потом уж чертей своих дадите, хорошо, если захотите. Сейчас нужно найти ну или поймать что-то, с кровью, и приманить акул в другой стороне. Я попытаюсь подстрелить или подбить птицу, кину ее подальше, а вы тут же перетяните матрас поближе к берегу, там где мелко. Хорошо, тогда я побежал. Вот деятельный и рисковый пацан, как я сам в его годы был. Умаялись все, но в итоге попал-таки этот купальщик на наш берег, от его радости нам стало аж неудобно. Немного от завтрака осталось, я отдал ему, и пока тот ел, мы с Генкой насобирали в пакет из килограмм выступившей на камнях соли, что совсем чуточку горчило. По дороге в пещеру знакомимся с новеньким, и слушаем его историю. Пересказываю ее быстро и кратко. Зовут меня Иван. Позавчера вышел из мотеля покупаться и поплавать на матрасе, мы с друзьями отдыхали в Эмиратах, переплывая с одного пляжа на другой, вдруг оказался неожиданно тут. Когда, увидев акул, затаскивал матрас на плоский большой камень, поранил руку, и они уже отсюда не уходили. Ждали, эти гады зубатые, наверное, когда я сам упаду в воду. Ночью спал сверху матраса, а днем, от солнца, прятался под ним. Было ли что-то на руке? Да было, на браслете. Телефон какой-то, но он мешал, и я его снял, а потом он утонул. Вот, наверное, потому-то и не засчитала его система, без комма, и прислала вчера того охранника. А вечером еще один подарок прибыл. Иван оказался отнюдь не мелким, практически габаритов того тупого и наглого охранника, может на размер или два помельче. И ему в наследство досталась вся его одежка, даже обувь пришлась практически впору. Вот и пошли за травой, для его постели. Только вышли наверх, и тут, из-за ближних деревьев выходит такое все из себя, зимнее чудо, лыжи на одном плече, ствол над другим, в шлеме с очками, теплом на вид лыжном костюме. Мы от неожиданности с Генкой в разные стороны рванули, ну его, уже раз тут встречали, непонятного неизвестного. Когда тело подошло и сняло с головы шлем, оказалось, что это молодая и очень симпатичная девчонка. Ух ты, еще одно прибавление нам прибыло. И кто же ты будешь такая, а, красавица? Маша, я, вот не поверите, буквально всего 3 минуты назад на рубеж легла на тренировке перед соревнованиями, и вот, спортсменка-биатлонистка я, а оказалась уже здесь, непонятно где, но не там, где нужно, потому что снега у вас почему-то нет, и, наверное, его и не выпросить, а к тому же очень жарко. Не расскажите, где я и куда попала? Ну вот и хорошо, Иван, что рассказ о том, куда мы попали, я отложил на вечер. Придется и на постель двойную норму брать, и уже обоим вам, новичкам у нас, и сразу сказ скажу, что здесь где и как, пойдет, это уже обоим, пойдет, Маша за двоих отвечает, помощь вам в этом нужна, и кстати, а что это у меня на руке, не скажите, показывает на руке браслет с коммуникатором, помощь не нужна, сами справимся, все новости будут позже, перетерпишь полчасика, раз молчишь, значит да, мы немного поработаем, а потом покажем, куда идти. Пришлось и Генке, и Ивану снова идти на рыбалку, а мне готовить быстрее суп, его проще делать, а на еще двоих нам уже намного больше его нужно. Рассказы наши о местных приключениях и реалиях длились почти до темноты, пока смогли им все, что произошло, втолковать и доказать. Потом пошли все вместе купаться перед сном, как обычно, сначала в море, а потом в лагуне ополоснуться. Машка давно разделась, у нее, оказывается, под теплым костюмом было что-то вроде трико, скорее всего лосина и тонкая кофта с длинным рукавом. Вот только это она на себе и оставила. Поверили нам они оба с огромным трудом, и то, скорее всего, не до конца, особенно она, да и Иван, похоже, тоже не очень-то, глядя в сумерках на его лицо. Надеюсь, во время заказа и поставки что-то до них все ж таки дойдет, а ведь Маша и плиту терминала свою собственную еще предстоит с утра быстро искать. Хорошо, что Генка свободен, он ей и поможет и подскажет, и при этом надеюсь, что она прислушается. А теперь, купаться и спать, девчонка на кровати, а мы на полу, на травяных постелях, ведь не положим же мы ее туда, а сами с малым в кровати плюхнемся. Вот завтра прямо с утра и сделаю еще 2, и будет тогда уж на всех нас полный комплект. Вот на море она практически полностью мне поверила, увидев большой остров, его берег, акул невдалеке. Про акул Иван еще живописно рассказал, с такими свежими и яркими подробностями, он на них вблизи за время на камне вдоволь насмотрелся. День 6. Наше утро, как и должно, началось с естественных надобностей, купания, умывания и всего остального. Иван никаких претензий не выдвигал, оказался очень покладистым и коммуникабельным мужиком. Ему, как и мне, уже 30 стукнуло. А вот с Машей ситуация немного в напряг, хотя она и не вредничает, но все же одна единственная девчонка в обществе нескольких парней, это, я вам скажу, что-то с чем-то, не звездит пока, но как-то уже слегка воображает. Но ведь мне и про группу надо думать, и в максимальные сроки это все нужно решать, и именно сейчас, и именно мне, как ее руководителю, которым меня все мои островитяне по умолчанию считают. Пока вот обдумываю, что и как им сказать. На завтрак пустил минимум НЗ, разбавив им рыбу и местные устрицы, которые нам с Генкой понравились. На удивление, Маша сама взялась готовить, безо всякой моей просьбы. А пока она занималась кухней, я отправил малого с Иваном за деревом для кровати, а сам на дальние холмы отправился, лианы там добывать. Их попросил еще и колючек с акацией там же сухих набрать. Называю ее так потому, что дерево и правда всем нам здорово напоминает наши знакомые, потому так ее и обозвали. Вполне возможно, что это она и есть, просто какая-то местная разновидность или что-то похожее, как знать. Сегодня буду не только кровати делать, но и стол, ведь нам четверым уже нужно зачем-то сидеть, хотя бы во время еды. Пока, только стол. Потом планирую еще и стулья соорудить, это уже для удобства. Вот этими работами мы и занимались почти до поставки, только пришлось уже малому брать новичков и вести толпой за добавкой лиан. Не хватило, и много не хватило, так как мы в 6 рук основания соорудили буквально за час, и притом на все, и на кровати, и на шикарный стол, и даже стулья. Ну а потом разбежались по своим местам, я, к нашему терминалу, а Маша и Генка искать ее плиту. Иван стоял почти рядом, смотрел на все внимательно, как я заказывал, вероятно, не верилось ему, что это не розыгрыш чей-то дурацкий, а реально он сюда попал, и уже это с концами. Но после набора поставки я вышел, забрав его с собой, и через пару минут там сверкнуло. А вот когда на плите он самолично увидел кучку пакетов, у него что-то прорезалось, и сразу чуть изменился взгляд. Сегодня взял еще одну бухту капронового канатика, на 2 килограмма круп, ну и большую пачку таких же галет. А то он те почти все сам с голодухи и смолотил, осталось чуток, всего на раз четверым. Ну а отложенный вес трогать не стал, пусть пока будет в запасе. Самое интересное, Иван там, пока на своей скале сидел и от акул спасался, телефон ком снял, а вот браслет так и остался на руке, и он его может свободно двигать от кисти, и почти до локтя. Непонятно, почему его оставили. Зачем-то он ведь им, тем, кто нас сюда определил, нужен. Ведь у того охранника не было ни коммуникатора, ни браслета. Пока непонятно. А может, у Вани есть, потому что он жив, а у неудачника громилы не было, потому что тот уже был трупом. Значит, а может быть он есть датчик-опознаватель, что с человеком все в порядке, он живой и числится в их списках. Все может быть, а чего не может быть, того и нет. Идиотская риторика. Кстати, ту мародерку с него же, с того шкафа охранника, мы с Геной прибрали до поры, замотав поодиночке оба его ствола, и я спрятал их в щелях стен. Решили, что так будет лучше, и есть, и убрано, а новичкам о них знать не стоит. Хотя, когда мы их прибирали, о будущем прибавлении в наших рядах и не подозревали, но даже и потом не сказали. Я не захотел, на всякий случай, а Генка, глядя на меня, тоже. Хороший парень растет и мне вроде доверяет. Тем временем уже и Маша с ним обратно вернулись, принесли ее дачку от хозяина. Она взяла по минимуму, себе белья и одежды, а на остальной вес, только продукты, видела же, что мы их кормили полностью всем своим. Тоже сигнал вливается постепенно и не хочет чувствовать себя нам обязанной. После этого собрались все на кухне, помогать нашему молодому повару, и опять заниматься расспросами друг друга. Теперь хоть можно было не стоять, уже было готово 4 стула, правда пока без спинок, и стол, вокруг которого мы и расположились. Ну что, Маша, Иван, поверили или нет, и может представишься, прекрасная незнакомка, о себе немного расскажешь, что зовут меня Маша, вы уже знаете. Еще, биатлонистка, 20 лет уже, через неделю начинаются первые большие соревнования для меня, а я тут. А насчет Веры, да не то чтобы ее и нет, но до сих пор не совсем все понятно, потому и не полностью-то и доверяю. Маша, нарезая рыбу на суп, высказывает свое мнение: я просто не понимаю, зачем было меня выдергивать из такого знакомого мира и помещать сюда. Ну, вот не понимаю, и все. Наша перепалка продолжалась достаточно долго, пока не поели, но так ее и не убедили. Не хочет девочка принимать случившееся, ну вот совсем не хочет. Мне надоело, а остальные сами не стали поддерживать спор. Вань, а ты кто, кем работал там, на земле? Кто-кто да простой врач, хирург, работал в больнице и подрабатывал на неотложке, собирая постепенно деньги на свой дом. Город у нас небольшой, и можно было вполне совмещать эти работы. Ты говорил, что не с родины ты сюда попал, а с курорта, вроде как с Эмиратов. Отдых там, он же, наверное, дорогой. Это нам с ребятами за спасение из снежной ловушки богатые туристы презент сделали. Мы их тогда вытащили из глубокой ямы у обочины, куда они с трассы свалились, перевязали, как-то обогрели, своими вещами поделились, ну и доставили после в город. Машина-то их вся перекорежена была, до больницы ближайшей довезли и расстались, а они нас через неделю сами нашли и предложили за спасение чем-то отблагодарить. Мы было и отказывались, а они настояли. Вот и купили путевки всем четверым на 2 недели. За теплые отношения, теплом и поделились. Парни там остались, а я вот, сюда попал, очень неожиданно, чуть обедом для акул не стал. Понятно. А как вы там оказались-то? У их машины мы отгулы взяли на 10 дней и поехали в горы, покататься на лыжах, поохотиться, подняться на очередную вершину. Вот по дороге, в 50 км от города их и нашли. Так ты не только врач, но еще и охотник и альпинист, я правильно тебя понял? Получается, что ты очень хорошее пополнение для нашей группы. А вот и наши с Генкой истории. Рассказал все, промолчав сначала об охраннике, ну а потом и за него сказал, только секрет наличия у него оружия сохранил. Дал им листок с условиями проведения эксперимента, порекомендовал прочитать его еще по нескольку раз. Мне хочется, чтобы девчонка все поняла сама и приняла решение о том, что ей делать. Немного заострил внимание на том, как мы с малым объединились и какие плюшки с этого получили. Делал ей намеки о желательности этого, чтобы приняла решение о вхождении в группу сама, самостоятельно, без нажима и выкручивания рук. Она думала долго, только утром следующего дня, наконец, созрела, и уже сама это предложила, то есть созрел фрукт. Я не ради собственной выгоды этим занимался, просто если экспериментаторы ввели такой пункт в условия, значит это для чего-то да нужно. И это что-то и есть необходимое условие, скорее всего, для дальнейшего развития и успешного выполнения заданий самого опыта эксперимента. Неожиданно Иван задумался над всем этим, ходит, как в облаках витает. После ужина, на конец дня предложил закончить те работы, что мы с Генкой раньше запланировали, и, если хватит времени, то еще раз хорошо обследовать и сам наш остров в глубине и его побережье. Сделали мы еще силки на тех, кто грыз кору деревьев, и закончили, наконец, перемет. И когда я завел разговор о петлях на птиц, Маша сказала: «Ну и зачем оно нужно, с ними возиться?» Я попала с винтовкой, патронов практических на тренировку брала много, хватит пока, а уже к концу они будут подходить, тогда и еще закажем. Вот сходим сейчас с Геной, и я пару подстрелю. Согласны? Вижу, да. Малый, пошли тогда. Обулась в свои ботинки, и взяв оружие, в сопровождении парня ушла. Через пару часов вернулись с добычей, на первый раз она трех птиц, не знаю как называются, но чем-то похожих на диких гусей, принесла. Точнее, нес-то их Генка, а она с гордым видом шла следом. Ну как же, охотница-кормилица, практически Артемида. С биатлонкой правда, а не луком, да мы и не против, только за. Вот так, на вечер нам досталась одна птица, запеченная, а остальные будут на завтра. А ей, наши заслуженные похвалы. Вечером наша богиня охоты еще и нас всех ошарашила заявлением, от которого мы чуть не упали. Мальчики, предупреждаю заранее, ни с кем я спать не собираюсь, и не вздумайте приставать. И завтра спальню перегородим на две комнаты, дальнюю часть отделим, и там буду спать я с Генчиком, он ведь еще маленький, и приставать ко мне не будет. Все понятно, а то я вас знаю, кобелей, вам только юбку увидеть, да под нее залезть. Мы с Иваном просто проглотили языки от такого наезда, сидим, молчим, переглядываемся. А Генка сразу вызверился: а вот я и не маленький, мне уже было 17, давно, и спать с тобой я не буду, даже в одной комнате, а не в постели, и нечего при мне раздеваться, я все же мужчина. У девчонки щеки от стыда аж малиновые стали, вся пылает. Ну-ка, ну-ка, поведай, мужчина, и когда это я при тебе раздевалась? Что-то я такого не помню. А когда получила футболки, стала переодеваться, и при мне сняла кофту, лифчик, и с голыми сиськами крутилась, примеряя обновки. Я думал, она сгорит со стыда, такой красной стала, потом за малого испугался, когда она к нему кинулась. Думал, убьет от злости, но ошибся, она прижала его, и начала целовать. Извини, Геночка, извини, милый, я просто не подумала, и нам всем. Просто поймите, в команде так повелось, что мы, не стесняясь парней, снимали все чуть не догола, при переодевании. Одна ж команда-то, вот так и вышла. И вам обоим, мои искренние извинения, но спать с вами все равно не буду, и не рассчитывайте. Маша, мы тебе что, давали повод так думать, или уже приставали к тебе, и не давали, и не приставали, но все равно. У нас в команде парни любили в раздевалке позажимать девчат, да и почти все давно жили парами. Одна я, как белая ворона, все своего принца ждала. Бзик такой. Сидим, все втроем, обтекаем от этого спича. Ну вот как с такой быть, Маша, так тебе может вообще в отдельной пещере спальню сделать, да сразу и с дверью, чтобы не боялась никого из нас. Как, хочешь, там я спать не буду, самой страшно, ну его. Я завтра, если будет время свободное, вас буду просить из этих лиан и травы сплести большое полотно, чтобы повесить поперек пещеры, размером с проем двери, и не сама, вроде как, и отдельно от вас. Поможете, парни, слабой девушке? Хорошо, тут Иван поднялся и пошел к отнорку складу, что-то, наверное, придумал. Конечно, Маша, поможем. И не нужно на нас так думать, мозги еще присутствуют, пока, по крайней мере. Вот-вот, и я про то же, пока и по крайней мере. А что потом будет, кто из вас знает? Вернувшись, Ваня сел и говорит: сутки думал, все никак не мог понять, что меня тревожит, ну наконец-то сообразил. Вот, смотри, Стас, достал из кармана телефон и включает. А откуда ты его взял? Ты же был в одних плавках на матрасе? Вот именно, на матрасе. А он непростой, с хитростями, если вы заметили, у него есть небольшие весла, которые вы уже видели, я с ними и переплывал между пляжами. В передней части специальный пятак усиленного покрытия, с углублением, в комплекте идет небольшая титановая мачта, с растяжками и парусом. Можно в море недалеко заходить, я не брал все снаряжения в этот раз, и герметичный карман для денег, документов, ну и телефона. Вот там он и лежал, пока я не вспомнил. А зачем тогда ты его припер? У этой модели есть функция сканирования доступных спутников связи. Хочу попробовать, а вдруг он чего поймает? Да мы все это с малым уже проехали давно, у нас не хуже модели, но ничего так и не поймали. Тогда другое предложение, со скуки накачал в память офигительное количество концертов и фильмов, можно будет вечерами приятно время проводить. Ну а когда он сядет, тогда что делать? Да у меня есть повербанк и полотно солнечной зарядки. Вывернемся. Но хоть не так муторно первое время будет. Добро, но это уже на завтра оставим. А пока всем спать, тем более, что мы же так и не закончили программу обследования. Нужно обязательно все же проверить весь остров до последней его пещерки или заливчика. Может, эти, слов не хватает, экспериментаторы подкинули или оставили вдруг нам какой подарок. Хорошо бы. День 7. Стас, утро. Новый освобожденный остров. После завтрака Генка с Иваном бодро отправились на прочесывание нашего острова, а мы с Машей стали делать нормальное освещение. Недаром же я накануне с буханки содрал все светодиодные ленты. С ними и тем запасом, что лежал в рундуке, вышло почти 30. Хватит и на все пещеры, да и коридор останется. Стас, скажи, ну и зачем все это делать? Ведь зарядки твоего аккумулятора надолго же нам не хватит. А потом что будем делать? Со свечами или факелами жить? А вот тут ты, Машенька, как раз и не права. Просто не знаешь элементарных вещей. Потребление этих лент настолько мизерное, что его зарядки вполне хватит на несколько месяцев. Ну а потом, как говаривал величайший философ древности Хаджа Насреддин, или Ишак заговорит, или Шах помрет. То есть, пройдет некоторое время, и со многим, что нам здесь нужно, мы вполне успешно разберемся, и по возможности, порешаем. А если даже нужно на тот момент это будет, то и примитивную электростанцию построим. Ручей есть, а как его оседлать и приручить, придумаем. Ну-у-у, не знаю. Хватит ли у тебя на это знаний, и, самое главное, материала на все это? У нас, если ты помнишь, есть моя машина, с которой еще много чего можно снять и скрутить, а это в наших условиях настоящая пещера Али-Бабы, но, конечно, без его разбойников. Вот так, давай завязывать с этим прыганием по камням-подставкам, у нас всего одно, уже последнее крепление осталось, на этом потолке. Фух, наконец-то закончилась эта мутатень, теперь еще одна работа, и я пойду на заказ, время подходит. Стас, знаешь, я подумала и решила, что раз в условиях этого их эксперимента есть условия для объединения одиночек, то значит это очень важно. Вот и решила, раз я с вами в одной компашке и живу, точнее сплю и столуюсь, то согласна вступить в вашу группу. Что для этого нужно? Где кровью расписываться? Молодец, что так решила, правильно думаешь. А вот крови в нашем случае и не нужно, совсем. Пока я буду заниматься работой руками, то и попутно расскажу тебе все, и что предстоит сделать, и как. Время у нас еще есть. Вот смотри, я решил сделать мостик через ручей, чтобы не прыгать по камням, когда приспичит. Среди плавника, уже принесенного, есть 4 подходящих лисины, вот они на него и пойдут. Работая, рассказал девчонке все, что следует сделать для вступления и объединения. Она сразу дала запрос комму на согласие и ушла за своей плитой. Вот ко времени заказа, и было у нас все готово. Я закончил мостик, а Маша принесла плиту, и мы с ней вместе пошли к нашему терминалу. Все, что было тогда с Генкой, практически полностью повторилось, с маленькими нюансами. Организационное поощрение. 1,5 килограмма веса разово дополнительно или вещь по выбору оператора. В лимит поставки не входит. Только переварили это, тут второе. Организационное поощрение. За прием в группу неактивного участника, разово 1 вещь на усмотрение организаторов. В лимит поставки не входит. И сразу опять сообщение. Организационное поощрение. За прием в группу неактивного участника увеличен вес поставки на 500 грамм. Постоянно, вариативно. Ну они, эти экспериментаторы-организаторы и расщедрились сегодня, столько плюшек надавали сразу. Стас, и часто это они так? Маша, пожалуйста, не мешай, лучше подумай, что еще нужно заказать. Попросил, дав ее тетрадь с уже подготовленным заказом, я на лишних 2 килограмма никак не рассчитывал. Сам тем временем забивал в заказ то, что ранее запланировано, что уже обдумал, и услышал в ответ: если можно, оставь все лишнее на следующий раз, без обдумывания, внимательного, я ничего не скажу, просто не знаю, что нужно больше, и с ребятами посоветуемся. Я поразился, девчонка и не воспользовалась халявой, даже обувь не захотела брать под эту погоду, так и ходила в своих лыжных ботинках. Это же кому-то как повезет, такая экономная и разумная хозяйка растет. Машенька, а какой размер твоей ножки? Неожиданно для нее задал только что всплывший в памяти провокационный вопрос. 36-й, а что такое? Не став ничего объяснять и рассказывать той, глядя на список, что в этот момент был перед глазами, беру пляжные силиконовые тапки с носком и задником, в этом ей и в пещере доме ходить удобнее будет, да и в море. Меньше риска, что поранится об острые камни добитые раковины, в наших условиях это архиважно, как говорил один наш одиозный политик, заодно запланировав на недалекое будущее и нам троим обзавестись таким нужным предметов экипировки, беречь свои ноги тоже и нужно и важно, и вдогонку летние облегченные кроссовки, это уже для выходов на поверхность, по траве путешествовать, да по камням в поисковых походах да на охоте прыгать, за что, после получения заказа и торжественного вручения подарка удостоился шикарного поцелуя, братского, в щеку. Но и то дело, главное, сам факт благодарности. К вечеру вернулись и парни-добытчики из своего похода по окрестностям. Принесли новости и немного вкусностей. Иван насобирал устриц местных, а Генка у птиц натаскал 2 яиц. Ну что, дядь Стас, докладываю, ничего нового не нашли. Все так, как и было. Только на втором острове, том, что пониже, в километре от нас, видели проблески огня на берегу. И вился дымок. Я в бинокль разглядел. А у вас что нового? Мостик мы с дядей Ваней уже видели. Хороший, и со сна в воду теперь не свалишься. Норма все, вот только новость хорошая есть. Вань, хоть ты и потерял ком, но организаторы этого шоу за то, что ты в группе, дали 2 бонуса, даже 3. 2 разово и 1 постоянно. Рассказал про все, что нам высветилось, и что сегодня получили. Если за премию, вес поставки все поняли, то, что за разово одна вещь, никто не понял. Единственное что, раз они видели на том острове признаки жизни, то сами и загорелись придумать, как туда попасть. Предлагали и обсуждали всякое, пока я не вмешался. Есть 2 варианта, парни. Один проще и похуже, но с ним, этим вариантом, можно с самого утра завтра отправиться. Ну и второй, требующий усилий, работы, проблем, но намного лучший, я бы вам советовал его. Стас, и что это за варианты? Что ты придумал уже? Иван начал оттаивать и, наконец-то, вступать в обсуждение и разговоры. На ваше усмотрение. Первый, на твоем матрасе, вдвоем с Генкой, только стоит придумать и соорудить мачту с парусом. Но малейший ветерок чуть сильнее, и вы оба, сразу готовый завтрак для акул. Второй, тоже конечно хороший, но нам всем троим работы полдня, это как минимум. На моей машине, как вы понимаете, остались колеса и есть 2 запаски, вот и суть предложения, их снять, разбортировать, накачать, и при помощи веток и лиан потолще собрать такую, сборную надувную платформу. В центре матрас, по 2 камеры по бокам, и по 1 впереди и сзади. Они задумались, а я еще вдогонку и добавил, я бы, честно говоря, вообще пока туда не совался, мы не знаем, кто или что там есть или живет, вдруг туда забросили людоедов, из какой-нибудь дикой папуаси. Но раз вы так загорелись, то, несмотря на все, вариант из матраса и камер в нашей ситуации самый лучший. Меньше риска, но правда, больше работы. Ваш выбор, парни. День 8. На весь день, с самого утра, все 4 отправились к провалу, мы вкалывали с машиной, а Маша ушла на берег, стрелять птиц. И потом, не сильно отвлекая нас, составила заказ, с подсказками всех остальных. Мы решили учитывать мнение всех, что кому нужно. Но, к моему удивлению, свободным осталось аж 3 килограмма, никто ничего лишнего не заказывал. Как сговорились, сами удивились, когда узнали. Срабатываемся, похоже на то.